Фрагмент второй. В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем. 1920 год. Снег, холод, фонари не горят. Снова мы идем по Тучковой набережной, мимо дома, где когда-то была гостеприимная редакция «Гиперборея». Мимо зданий, где мы когда-то танцевали, пили вино. Мандельштам только что приехал в Советский Петербург, и я веду его, бездомного и дрожащего от холода, к себе ночевать. Он 2 года пропадал, был в Крыму, оттуда выслали в Грузию едва не повесили. Потом какое-то невероятное, возможное только с одним Мандельштамом путешествие через всю Россию, и в одно прекрасное утро звонок у черного хода моей квартиры. «Кто там?» Из-за двери пыхтенье, какой-то топот, шум, точно отряхивается выплывшая из воды собака. «Кто там?» «Это я». «Кто я?» «Я Мандельштам». Конечно, он приехал в летнем пальто, с какими-то шелковыми отворотами, особенно жалкими на 15-градусном морозе. Конечно, без копейки в кармане, простуженный, чихающий, кашляющий, не знающий, что ему делать. Первой его заботой, после того, как он немного осмотрелся и отошел, было достать себе вид на жительство. «Да успеешь завтра». «Нет-нет, иначе я буду беспокоиться, не спать. Пойдем сейчас в совдеп, или как его там? Но ведь надо тебе сначала достать какое-нибудь удостоверение личности». «У меня есть, вот». И он вытаскивает из кармана смятую и разодранную бумагу. «Вот, командующий вооруженными силами на юге России, значится в заголовке, удостоверение, дано сие Мандельштаму Осипу Емельевичу, право жительства в укрепленном районе, генерал Икс, капитан Игрик». «И с этим ты хотел идти в совдеп?» Детская растерянная улыбка. «А что, разве бумажечка не годится?» Первые стихи Мандельштама были напечатаны в «Аполлоне» в 1910 году. В них была уже вся мандельштамовская прелесть, все туманно-пронзительное очарование. Стихи были замечены, их приветствовал Вячеслав Иванов и высмеял Буренин. Вскоре в петербургских литературных салонах стал появляться их автор, только что приехавший из-за границы. Он учился в Париже. Наружность у него была странная, обращающее внимание. Костюм франтовский и неряшливый. Баки, лысина, окруженная редкими вьющимися волосами. Характерное еврейское лицо. И удивительные глаза. Закроет глаза — аптекарский ученик. Откроет — ангел. При всем этом он был похож чем-то на Пушкина. Это потом находили многие. Но открыло это сходство моя старуха-горничная. Как все горничные, родственники его друзей, швейцары и тому подобное, посторонние поэзии, но вынужденные иметь с Мандельштамом дело, она его ненавидела. Ненавидела за окурки, ночные посещения, грязные калоши, требования чаю и бутербродов в неурочное время и тому подобное. Однажды Мандельштам как раз в это время был в отъезде. Я принес портрет Пушкина и повесил над письменным столом. Старуха, увидев его, покачала укоризненно головой. «Что вы, барин, видно, без всякого Мандельштам-то не можете. 3 дня не ходит, так вы уж его портрет вешаете». Стихи Мандельштама были замечены. Но мало кто оценил это чудо, как называла их Ахматова. И он, инстинктивно чувствовавший свое божественное происхождение и с детской беспечностью этого не скрывавший, постоянно терпел обиды. Мандельштам чрезвычайно ценил Сологуба. Еще мальчиком знал его всего наизусть, из-за границы написал ему восторженное письмо, послал свои стихи. Ответа не получил. Ну, мало ли что, письмо затерялось, может быть. Приехав в Петербург и напечатавшись в «Аполлоне», решился позвонить Сологубу по телефону. Произошел следующий разговор. «Можно попросить Федора Кузьмича?» «Я у телефона», — говорит Мандельштам. Молчание. «Я бы хотел приехать к вам, Федор Кузьмич». Зачем это? Чтобы прочесть вам свои стихи. Я их уже читал. И услышать ваше мнение. Я не имею о них мнения. В 1916 году я был у Брюсова. На письменном столе в его кабинете лежали две кипы новых стихотворных сборников. Одна поменьше, другая побольше. Брюсов объяснил. Вот об этом, кипа поменьше, я буду писать в «Русской мысли». Об остальных не стоит. В ворохе остальных лежал только что вышедший камень Мандельштама. «Как, вы о камне не будете писать?» Презрительный жест. «Не стоит, Эпигон». И Брюсов прочел. «Так, но прощаясь с римской славой, с капитолийской высоты, во всем величии видел ты закат звезды его кровавой». Из этого вышел весь Мандельштам. И, конечно, все его римские стихи не стоят одной из этих строк. Предположим, но другие, неужели ни одно вас не трогает? Ни одно. Он ненавидит его, — сказала Ахматова, слушая пересказ этого разговора. Ненавидит за то, что Мандельштам — ангел, а сам он только литератор. Источником обид была и его удивительная манера читать. К стихам Мандельштама она необыкновенно подходила. Он пел стихи, но не так, как поют большинство поэтов, умеренно, но вовсю как-то воркуя, растягивая слова, понижая и повышая голос. Но при этом он притоптывал ногой, отбивал рукой такт и весь раскачивался. Понятно, что на публику, которой и обычное пение поэтов кажется странным, чтение Мандельштама, да еще при его оригинальной наружности, производило впечатление самое отрицательное. Улыбавшиеся на манеру Икса или Игрека, когда появлялся Мандельштам, начинали хохотать. Однажды в Тенишевском зале Мандельштам читал только что написанные удивительные стихи. «Я опоздал на празднество Росина». Слушатели выдались особенно тупые. Мандельштам читал. Стихи были длинные, смешки и подхихикывания становились все явственней. Вновь шелестят истлевшие афиши, и слабо пахнет апельсинной коркой. «Свиньи!» — вдруг крикнул Мандельштам в публику, обрывая стихи, и убежал за сцену. Я утешал его как мог, он был безутешен. «Свиньи! Свиньи!» — повторял он. Из зала слышался рев, хохота, криков, аплодисментов. Наконец, сквозь слезы Мандельштам улыбнулся. «Какие свиньи!» «Уйдем, покуда зрители-шакалы на растерзание музы не пришли», — сказал я ему в тон строчками из недочитанного им стихотворения.